звезды осыпались, оставив мрак. Светится озеро внутренним светом, теплым огнем прогорает костер, рисуя траву изумрудом из тени. Звезды осыпались, оставив грусть прожитых образов и прошлых мыслей. Боли забытой минувших дней, над головою лишь черное небо. Звенят угольки, стынут сосен колонны, из озера тянется медленный сон. Змеится ко мне теплой лентой звездной, лужи в траве покрываются льдом. Осень стирает летние краски палой листвой в каменелой пыли. Осень приходит оранжевой сказкой, дали в синем тумане зыбки. И когда выцветут листья деревьев, выпадут пестрым ковром на дороге, саваном иней выбелит осень.